Ярославское шоссе. Стоянка дальнобойщиков. 1500 в день и живи как падишах. Толстый дежурный менеджер пересчитал поданные ему купюры. 3 машины. Сколько стоять будешь? 2 дня, может, больше. Как получатели груза скажут. А что за груз? Цемент. А, кивнул менеджер. Тогда вон туда подъезжай, в угол становись. Там все машины, что со стройматериалами стоят. А поесть, попить у вас тут где можно? Просунулся в окошко второй водитель. Вывеску видишь? Обеды как дома. Туда и ходи. Денег дашь, к тебе в машину принесут. Так многие делают. Кому груз бросать неохота. Зря опасаются, у нас тут тихо и порядок есть. А в машину только еду принести могут? Менеджер оценивающе поглядел на обоих водителей. А что надо? Водка и у меня есть? Не, с этим стрёмно. И ещё полиция нагрянет. Доказывай потом, что не собирался ехать. Они, кстати, часто это здесь делают. А как смену сдавать? За час до сдачи заглядывают. Но беспредела не творят, им хозяин платит, так что здесь нормально все. Конечно, если ты из двери пьяный выпадешь, то песня другая пойдет. Не, лучше как-нибудь без выпивки проживем. А вот с этим делом как тут у вас? С каким? Ну, зябко, по ночам-то одному. А с этим ажур. Вечером подойдешь сюда, скажешь. Через полчаса привезут на выбор. Вот это другой коленкор. Лады, держи 5. Поехали, мужики. Менеджер проводил глазами отъезжающие контейнеровозы и переключился на нового клиента. В ворота стоянки вползал ярко раскрашенный грузовик. Литовцы прикатили, безошибочно определил принадлежность машины менеджер. Этих на отшиб. Как нажрутся, опять куролесить станут. 2 дня спустя. Телестудия Станкина. Уважаемые дамы и господа, наш микрофон установлен в центральной студии Станкина. Информационная программа «Увеличительное стекло» и ее бессменный ведущий и создатель Жан Огнев приветствует вас, скинул вверх руки с микрофоном оратор. Шквал аплодисментов был ему ответом. Большой зал телестудии заполнился до отказа. Люди даже сидели на добавочных стульях, которые притащили откуда-то расторопные помощники телеведущего. И сейчас все собравшиеся дружно аплодировали ему, ожидая чего-то сенсационного. Не надо сказать, что до сей поры все эти ожидания оправдывались. Огнев неизменно преподносил журналистской братии что-то сенсационное. Эти сведения с удовольствием публиковались во многих изданиях, как в газетах и журналах, так и на телевидении. Но очень многих интересовало, каков же будет итог столь занимательного противостояния одиночки и целого государства. Понятное дело, он свернет себе шею. Но как и когда? На это уже делали ставки, и пока что в выигрыше оставались сторонники Волина. Не то чтобы они его любили, скорее напротив, он же играл против системы, в которой все они жили. Мало кто искренне любит лошадь на ипподроме, пусть она и приносит деньги удачливому игроку. Ей могут гордиться, ставить на нее целое состояние, даже превозносить перед прочими, но настоящей любовью это назвать нельзя. Вызывал удивление необычный формат передачи. Это интриговало и попахивало чем-то сенсационным. Не совсем ясна была и роль ведущего. Ведь, по слухам, имперец собирался прислать свое видеообращение, А что же в этом случае будет делать Огнев? Загадки. Кругом загадки. Жан чуть наклонил голову к плечу, прислушиваясь к сообщению, прозвучавшему только что в наушнике. «Итак, дамы и господа», — поднес ко рту микрофон ведущий. «Внимание на экран! Представляю вам имперца!» Вспыхнул здоровенный экран за спиною Огнева. В то же время служба мониторинга сети передачи данных. Виктор Иванович опустил мобильник старшей из троицы сотрудников группы «Р». «У вас с сетью все в порядке?» Тот поставил на стол недопитую чашку кофе и бросил взгляд на монитор. «Норма. А что? Передачу из Останкино принимаете?» «Какую именно? Там сейчас Огнев вещает, и этот Пелетье. За что же вы его так не любите?» «Огнева-то? Нет, Пелетье. Да он такой же Пелетье, как я, Синебрюхов. Плеткин он. Я его уже лет 5 как помню. Трепло. Ага. Ну, значит, совесть вас мучить не станет. Отрубайте его». «В смысле? Чтобы в эфир не шел совсем. И по всем каналам запускайте Огнева. Новостные отключайте. Развлекательные. Вообще все подряд. Можно же сделать так, чтобы кто куда не сунулся, а везде это передача». «Ну, можно. А зачем?» «Посмотрите, поймете. Ну, что?» «А по заднице? Вместе огребем?» «Мы первыми станем. А там, глядишь, некому и стучать станет. Олежка, обеспечь!» Второй специалист, бросив несколько слов в телефон, вытащил из своего портфеля 2 автомата. Бросил второй своему товарищу, который стоял у двери. Тот выскользнул в коридор и присел около угла. «Николай Иванович, ребята передают, электрощитовая и аппаратная под контролем». «О как!» Начальник службы мониторинга оглядел своих гостей. «Бывает же такое. 2 дня вместе сидели, чаи гоняли, и на тебе бам!» «Терроризировать кого собираетесь, господа?» «Информировать. Сейчас у Огнева в программе выступит имперец. Хотим, чтобы его увидело как можно большее количество людей». «Так вы не из органов?» «Из них. Только там не все думают, как сверху предписано. И не только к вам мы пришли. У ваших коллег в других компаниях сейчас то же самое происходит. Тут уж кто первый, да самый быстрый окажется». Инженер встал, подошел к ящику и достал оттуда бутылку коньяка. Плеснул себе в рюмку, подумал и налил старшему эровцу. «Вздрогнем?» Звякнуло стекло рюмок. Начальник службы мониторинга поставил опустевшую рюмку и, протянув руку за шкаф, вытащил оттуда настоящий шаманский бубен. Отбарбанил пальцами какой-то мотив и бережно убрал бубен назад. Сел за стол и придвинул к себе клавиатуру. «Ну, понеслась душа в рай».